Глава 36. Кедровые орехи полезны и питательны, но все хорошо в меру, а мера осталась далеко позади. Попробуй насытиться семечками, к тому же заключенными в твердую скорлупу. Будущее представлялось мрачным, грозящим неминуемым одеревенением языка, ссадинами губ и бурными протестами желудочно-кишечного тракта. Сейчас бы борща миску накатиться сметаной и мозговой косточкой, с которой само по себе отваливается разваренное почти до состояния желе мясо. По другую сторону грота, также привалившись спиной к стене, сидел Давид. Выглядел он, краши в гроб кладут. Лицо бледное, глаза ввалились в черные круги, плечи опущены ниже пупка. Тоже пытается орехи грызть, но вяло. Видно, что аппетита и близко нет. «Совсем плохо?» – уже в который раз спросил Влад. Товарищ чуть помедлил, ответил неуверенно. «Жить, наверное, буду, но не вижу причин этому радоваться». «Ребята должны биоту привезти, она, наверное, поможет». «Да я уже 4 штуки съел, и все равно хреново». «Это потому, что те пилюли очень старые были, наверное, тебя от яда трусит». «Вряд ли, ночью гораздо лучше было, рано, наверное». «Вроде не сильно воспалилась». «Ну и что, я, Влад, не привык, когда мне кровь пускают. Стресс, шок, даже не знаю». «Ты давай, отдыхай, не вздумай расклеиться. Слышишь, эти опять стучат». «Слышу. Как думаешь, что делают?» «Да ничего хорошего». «Это понятно, я конкретно ведь спросил». «Не знаю, сейчас попробую испытать наш танк». «Только поосторожней, без тебя нам тут точно хана». Влад и сам подставляться под стрелы не собирался, но совершенно точно знал, что если сидеть, ничего не предпринимая, то это может плохо закончиться. Враг, конечно, в невыгодном положении, но отдавать ему полностью инициативу нельзя. Пусть нервничает, постоянно ожидая неожиданных неприятностей со стороны осаждающих. Нервничать вредно, от этого ошибки могут случаться. Добрался до прохода в пещеру. «Лиль, подай щит!» «Решил все же выбраться?» – уточнила испуганно. «Не выбраться, а просто высунуться. Не бойся, лучники меня точно не достанут». «Осторожнее только». «Да знаю я, знаю!» Первый щит, который еще на поданце сделали из калитки и кожи, здесь бы вряд ли помог. У Влада уже была возможность убедиться, что здешние стрелки не чета примитивным запам. Все гораздо серьезнее, и защищаться от них тоже надо серьезно. Нынешний щит был изготовлен из двух слоев ровных жердей, скрещенных относительно друг друга. С внутренней стороны пришили сложенную в несколько раз шкуру оленя. Не столько ради дополнительной крепости, а чтобы руке было мягче. Снаружи навязали самодельных досок, для чего разобрали сооруженную за последние месяцы мебель, лавки и стол. Болтун с диадохом их достаточно шустро делали, раскалывая бревна клиньями, после чего доводили поверхности топориком. А в довершение всего распустили на куски кожаный доспех убитого ночью лудита и закрепили их поверх досок. Щит получился тяжелым даже для Влада, но он не жаловался. Ведь не в чистом поле с ним в атаку бегать. Если он не выдержит, оставалась надежда на кольчугу. Одну из трофейных кузнец в гноборе переделал под крупную фигуру. Все равно не ахти получилось. Бока вообще не защищены. Но тогда не было времени дожидаться более приемлемого результата. Облачившись, он начал пробираться к выходу из грота. Ночью, расставляя ежи, он не забыл оставить проход для таких целей. Но чуток не рассчитал. Пробираться по нему с громоздким щитом было непросто. Наконец, вжимаясь спиной в скалу, дошел до места, где раньше стояла лестница. У щита была подставка, рассчитанная противостоять давлению с лицевой стороны. Сейчас эта конструктивная особенность пришлась весьма кстати. Едва он поставил свой танк на край, как в него со стуком впилась стрела, а затем еще две. Взглянув в тонкую смотровую щель, Влад разглядел тройку лучников, недоуменно уставившихся на его изобретение. Пульнув по разу, они больше не терзали свое оружие. Странно, вчера лупили вовсю, даже ничего не видя. Похоже, им кто-то устроил нешуточный разнос за перерасход боеприпасов. Жаль, а то он было понадеялся еще немного стрел и болтов вытянуть из арсенала противника. Боеприпасы ведь так и остаются в гроте, не возвращаются. Лиля сегодня 4 охапки увязала, хоть продавай. Игнорируя лучников, Влад начал изучать заросли возле реки. Там вовсю кипела бурная деятельность. Трещали кусты, тряслись деревья под ударами топоров. Враг не просто так лесозаготовками занимается, очередную пакость затевает. Не так уж далеко для дробовика, легко можно достать, особенно если пулей. Вот только в густой зелени никого не разглядеть. Ладно, имеются другие кандидаты. Просунув в отверстие на краю смотровой щели ствол пистолета, он прицелился в ближайшего лучника, потянул спусковой крючок. Убедившись, что попал, успел подстрелить второго в ногу. Третий не растерялся и хитро помчался навстречу, укрывшись в мертвой зоне под скалой. Туда бы бомбу кинуть, да слишком расточительно их тратить на одиночные цели. Раненый, от боли и неожиданности происходящего, поступил неправильно. Шустро пополз в сторону далеких зарослей. Влад, уже ничего не опасаясь, высунулся из-за щита, тщательно прицелился, прострелил ему вторую ногу. У того резко поубавилось прыти. Заорав, он начал умолять о помощи, перечисляя имена товарищей. Было бы гуманнее его просто убить, но сейчас не тот случай, чтобы проявлять благородство. Так что старый снайперский способ выманить противника при всей его жестокости оправдан. Как Влад и надеялся, крики раненого никого не оставили равнодушным. Стук топоров затих, лучник, прятавшийся под скалой, заорал. «Ко мне быстрее ползи! Сюда! Давай же!» Раненый услышал и послушался, развернулся, пополз в указанном направлении. На этот раз Влад целился еще тщательнее, но все равно промазал. Пуля взрыхлила землю перед ладонью. Ничего страшного, главное не нанести серьезную рану. Не нанес. Еще два промаха и, наконец, прострелил руку. Лудит, перестав ползти, заорал втрое прежнего. Прятавшийся лучник, не выдержав, бросился к раненому, склонился, попытался подхватить. И рухнул сверху, заработав пулю в спину. На этот раз тщательно целиться смысла не было. Из зарослей выскочило еще несколько, но, осознав, что произошло, остановились, попятились назад. Недостаточно быстро, подхватив дробовик, Влад успел потратить три патрона, прежде чем они скрылись из глаз. Вроде одного зацепил, хоть и вряд ли серьезно. За плечо схватился. Ну и ладно, зато показал, кто здесь хозяин. Стало весело и легко на душе. Лучников, подкарауливавших вылазки осажденных у края грота, больше нет. Раненый уже затих, не орет больше. Наверное, кровью истек. Если пошлют новых, он их легко перестреляет, не позволив приблизиться. Достать его издали за щитом не получится. Могут подойти по мертвой зоне, прижимаясь к стене каньона. Но оттуда у них не получится пускать в него стрелы, а выходя, будут подставляться. Ружье работает гораздо быстрее и эффективнее лука, к тому же он хорошо защищен, нет у них шансов. Как бы в подтверждение мыслей в зарослях хлопнуло, после чего по щиту сильно стукнуло. Влад рискнул чуть высунуться, рассмотрел глубоко засевший арбалетный болт. Не страшно, пусть стреляют. Глядишь, и действительно без боеприпасов останутся. «Влад, ну как там?» – из глубин грота спросил Давид. «Нормально, лучников снял, их почему-то не четверо, а трое осталось». Ослабили дозор. Другие теперь из зарослей пытаются достать. Скоро щит станет похожим на шкуру дикобраза. Аккуратнее, в щель могут попасть. Да я в нее почти не выглядываю, прикрыл доской. Ее пробить могут, она тонкая. Стрелой? С 100 метров? Сомневаюсь. К тому же за ней кольчуга есть, не переживай. В щит ударило еще 4 раза, после чего обстрел затих. Или арбалетчик понял, что дело безнадежное, или ему устроили разнос за бесполезную трату боезапаса. На краю каньона мелькнул было лучник, но Влад тут же выстрелил, почти не целясь. Тот, напуганный грохотом и ревом тяжелой пули, пронесшейся неподалеку, скрылся и больше не показывался. Влад сейчас жалел об одном. В свое время, замышляя убийство, он остановился на дробовике. Удобное оружие ближнего боя, относительно недорогое, эффективное, и приобрести его можно законным путем без лишних сложностей. Надо было хотя бы с полноценным стволом брать модель, а еще лучше нарезную. С оптикой вообще замечательно, можно попробовать среди зарослей врагов высматривать. Невооруженным глазом заглядывать в эту тень не получается. Да ладно, не стоит жалеть. В других случаях дробовик гораздо лучше винтовки. Вон сколько раз уже выручал, и даже со своим куцым стволом позволял доставать стрелков на другой стороне каньона, хоть и не без труда. Заросли в одном месте зашевелились всерьез, будто через них стадо лошадей пробирается. Влад, естественно, насторожился, уставился туда, ожидая от лудитов новой подлости. Из кустов показался огромный щит, связанный из жерди и тонких бревен. Вперед его продвигали за счет остроумно сделанных деревянных колес, а чтобы не заваливался, за ним тянулась станина. Что-то вроде полевой пушки получилось, только без ствола. Впрочем, вместо него имелась узкая длинная бойница. Чуть левее на открытое пространство выбралась аналогичная конструкция, после чего обе начали медленно приближаться к гроту. «Что там так шумит?» – испуганно спросила Лиля. «Вы не поверите, но эти папуасы пару танков соорудили». «Каких танков?» – не понял Давид. Из дерева. Щиты здоровенные поставили на колеса, и под их прикрытием пытаются подобраться поближе, чтобы начать меня расстреливать. Даже не знаю, смеяться или плакать». «Может, бомба их?» – предложил Давид. «Прибережем», – ответил Влад, берясь за ружье. Два выстрела не привели к видимому результату. Картечь застревала в древесине. Быстро заполнив магазин пулевыми патронами, Влад убедился, что от них защита не спасает. Он не мог видеть тех, кто тащил осадные орудия, поэтому просто бил равномерно, стараясь попадать примерно на уровне груди. После 11 выстрелов первый щит остановился, и Влад взялся за второй. Тот быстро начал терять скорость, за ним оставались тела убитых и раненых. Кто-то, разъярившись от безнадежности ситуации, открыл бойницу и выпустил стрелу. Вряд ли хорошо целился, но повезло неслыханно. Наконечник расщепил край смотровой щели, после чего угодил прямиком в середину груди, защищенную кольчугой. Не пробил, но стукнул так, что дыхание остановилось. А от вспышки боли выступили слезы на глазах. И это еще повезло, щит здорово уменьшил силу удара. Обидно, но в магазине патроны с пулями, а сейчас бы картечью по бойнице врезать. Влад выстрелил два раза, в ответ заработал еще одну стрелу, на этот раз в щит. После чего вражеский танк заехал в мертвую зону. Теперь он не мог достать лудитов, но и они оказались в таком же положении. Просто поняли, что защита неэффективна, и выбрали наиболее простой путь спасения. Тащить колымагу назад слишком долго и чревато потерями. Прошло около часа, и в зарослях опять заработали топоры. Опять что-то придумали. Влад надеялся, что это окажутся новые щиты, уже покрепче. Даже если их не возьмет пуля, не страшно. Можно подпустить поближе и набросать бомб на головы. К тому же танк наверх не затащить, поэтому непонятен смысл таких усилий. Все ради того, чтобы дозорным лучникам было проще и безопаснее его подкарауливать. Убедившись, что никто не спешит выбираться под пули, Влад вернулся в дальнюю часть грота, где прилег немного поспать, оставив караулить Давида и Лилю. Ночью, возможно, лудиты опять фейерверк устроят, не давая отдохнуть. Либерий выглядел эталоном спокойствия, но на самом деле в душе его царило постыдное смятение. Как могло такое получиться? Ведь начало было удачным, победным. Лазутчики без труда подкрались к маленькой женщине, взяли ее живьем. В великана попало несколько стрел, и как минимум одну схлопотал толстяк. Сонное зелье не пожалели, смазав наконечники перед самым боем. Растерять свою силу оно бы никак не успело. Древние после такой дозы были обязаны свалиться с ног. Но этого не произошло. Загрохотало нечестивое оружие, понеся потери, братья отступили, попытавшись погнать впереди себя наемников. Но ничего не добились, те открыто не подчинились, отказываясь идти на убой. Ничего, им это еще припомнят. Попытки обстрелять дальнюю часть грота с противоположной стороны каньона привели к новым потерям. К тому же эффективность их была сомнительной. Пещера, оказавшаяся неглубокой, после изучения со всех возможных ракурсов была оценена более серьезно. Даже если построить башню напротив входа, не факт, что с нее будет просматриваться все. Наверняка останутся закутки, где смогут укрываться древние. Может и правда под покровом темноты соорудить башню? Изучение щита, который дотащили до скалы, показало, что оружие великана легко пробивает даже тройной ряд толстых жердей. Зато в бревне противовесе отверстие оказалось несквозным, и оттуда извлекли кусок металла. Несомненно, сложное изделие, но от сильного удара деформировалось, и определить изначальную форму было затруднительно. Похожие находили в телах убитых, хотя чаще встречались небольшие свинцовые лепешки и шарики. Зато можно надеяться, что бревенчатую стену оружие техно не продырявит. К тому же можно ее укрепить плоскими камнями, они попрочнее дерева. Подогнать друг дружке, будто чешую дорогого доспеха, и сиди ничего не опасаясь. Но представив, сколько времени займет подобное строительство, Либерий чуть не взвыл. Ведь работать можно лишь в темноте, да и то рискованно. Древние даже ночью умеют убивать, хотя и не так хорошо, как при дневном свете. Вряд ли даже за неделю получится уложиться. Недели у ордена нет. Либерий слишком долго просидел в этих горах, выслеживая добычу. Чтобы не быть обнаруженными, им несколько раз пришлось убивать. Места хоть и считаются безлюдными, но народ шастает. К тому же привлеченные местные крайне ненадежны. Пока сидели у избушки, их все устраивало. Знай себе, получай серебро, толком ничего не делая. А как только выступили, двое сразу дезертировали. Вот и гадай теперь, что там за спиной. Или в поисках пропавших нашли следы чужого отряда, или сбежавшие охотники, пропивая серебро, начали болтать, кто и за что им его дал. Одно несомненно, если здешние заправилы узнают о людях ордена, немедленно соберут приличные силы и бросятся в погоню. К тому же пленная девка рассказала, что два сообщника древних накануне уехали. Она такая дура, что с перепугу забыла, когда именно это было. Если те, вернувшись, заметили отряд, то наверняка скачут за подмогой. Нечего даже думать о длительных работах. Ему надо как можно быстрее выкурить древних из грота. Их там всего трое, если пленница не врет. А она не врет, уже Талиберий определял быстро. Выкурить. А ведь это любопытная идея. Хоть и старая, пусть в первый раз ничего не получилось, но кто мешает повторить уже по-другому? Горы. Мертвые горы. Оружие невиданной силы и противоестественной природы ударило по немыслимому. По самой природе времени. С виду здесь все так же, как и везде, но это лишь на первый взгляд. Скорость, с которой поднялись эти хребты, сказалась на их внутренней сути. Где-то вершины выглядят старыми, сглаженными водой и ветром, а местами они шипами возносятся к небесам, рассыпаясь так стремительно, что к ним не приближаются, опасаясь нескончаемых камнепадов. Реки бывают нормальные, с пологими склонами долин, ровной поймой, а бывают подобные пиле, прорезавшие щель в скалах. Как вот этот ключ. Каньон, наверное, возник так быстро, что сам удивился случившемуся. Наверху, похоже, залегает слой прочной породы, вон как нависает козырьком несокрушимым. Зато под ним рыхлая скала, вся изъеденная пещерами. Одну из них Либерий распорядился использовать под лазарет, в другой устроил себе походное жилье. Еще в трех размещаются остальные братья и наемники. Вглубь земли местами тянутся ходы, и никто не проверял, как далеко. А ведь грот, в котором засели древние, может тоже из таких, длинных. И, как это часто бывает в подземельях, где-то есть другой выход, а то и не один. Не сходится. Если есть второй выход, почему древние до сих пор им не воспользовались? Хотя догадаться легко. Без лошадей они быстро двигаться не смогут, а застигнутые на ровном месте погибнут или попадут в плен. Не так уж страшно их оружие. К тому же у нечистых могут быть серьезно раненые. Или изначально поступили так же, как братья, поленились исследовать дальнюю часть пещеры. И верно, нечего под землей делать. Там темно, сыро, свод может обрушиться. Вот и отлично. Прямо сейчас надо посылать самых ловких братьев исследовать подземелья. Действовать надо тихо, чтобы древние про это не прознали. Обнаружив проход в их грот, следует накопить силы и ударить внезапно, одновременно с двух сторон. Для этого приготовить лестницы, чтобы в нужный час приставить к стене сразу три. Обычно за входом следит великан, и ему будет непросто отбиваться в одиночку. Сюда бы сотню-другую людей, и можно телами завалить пещеру, но добраться до врагов рода человеческого. С такими силами трудная задача. Уж очень удобная позиция у древних. Будь у них 3-4 великана, а не один, с таким оружием смогли бы легко от целой армии отбиться.